Губку она, конечно, забыла в комнате. Пришлось намочить конец полотенца в крохотной раковине уголком и капнуть на него гелем для душа. Взбив худо-бедно подобие пены, Шарлотта начала мыть себе подмышки. Кто-то попытался открыть дверь и обнаружил, что она заперта. Шарлотта старалась побыстрее закончить свой импровизированный туалет. Теперь ей нужно было спустить шорты и трусики, но комната была такая маленькая, что стоило Шарлотте наклониться, как она упиралась ягодицами в противоположную стену. Так она и осталась стоять прямо, пытаясь вилянием бедер помочь себе стянуть нижнюю часть одежды и белья. Дверная ручка снова повернулась несколько раз кряду. Получилось это как-то упрекающе? Кроме того, из-за двери до слуха Шарлотты донесся демонстративный, осуждающий вздох. Вдруг, с другой стороны двери, а Шарлотте показалось, что прямо у нее над ухом, раздался голос девушки. «Эй, там кто-нибудь есть?» Звучит не слишком-то вежливо. Шарлотта, взвинченная и сбитая с толку, сказала «Нет еще». Голос прозвучал удивленно. «Нет еще? Я хочу сказать, что еще не закончила». Долгая пауза. Затем вновь тот же голос. «А побыстрее нельзя?» «Но Шарлотте ведь нужно еще почистить зубы. Это нужно. Обязательно». Наконец ей удалось выдавить немного пасты на зубную щетку, и она начала яростно тереть зубы. Голос за дверью некоторое время молчал, а затем вдруг громко воскликнул. «Да ты что там, зубы чистишь, что ли?» Это добило Шарлотту. Обернувшись к двери, она, что было сил, рявкнула. «Заткнись ты! Отвяжись от меня! Хватит дверь ломиться!» Наступила тишина. Причем эта тишина затянулась. Шарлотта с трудом могла поверить, но снаружи ее действительно больше никто не беспокоил. Тем не менее, девушка не стала испытывать судьбу и побыстрее закончила с чисткой зубов. Больше торчать в туалете нельзя, да и вообще это не выход. Сколько времени она сможет использовать дамскую комнату в качестве ванной? Хотя, если вставать утром пораньше и не забывать брать с собой губку... Она вышла из дамской комнаты, держа в руках сумку с набором для ванны и влажное полотенце. Буквально в двух шагах от двери в коридоре стояла, сложив руки на груди, невысокая, очень сердитая девушка. Она мрачно посмотрела на полотенце и прозрачную сумку с гелем для душа и прочими принадлежностями. У нее было широкое, смуглое, почти оливкового цвета лицо, застывшей на нем суровой гримасой, длинные, очень густые темные волосы, расчесанные на прямой пробор. Когда Шарлотта быстро прошла мимо, та негромко, но с чувством пробормотала: «Ты бы там еще поселилась!» «Ну, наконец! Наконец-то!» Шарлотта поправила подушку и, сев на кровати, углубилась в чтение недавно изданной в мягкой обложке книги, которую рекомендовала ей мисс Пеннингтон. Это был роман Эдит Уортон «Этан Фром». По мере того, как страница сменяла страницу, страсть, пылавшая в Этане и Мэтти, становилась все более пылкой и трогательной. Шарлотта, сама того не замечая, подобрала ноги, прижала колени к груди и плотнее, словно защищаясь от чего-то, закуталась в халат. «Бедный Этан! Бедная Мэтти! Вы ведь только хотели помочь им, сказать им, что они могут сделать в такой ситуации, и вы вполне заслужили право обняться и объявить о своей любви и покинуть этот холодный не по климату, а по царившим здесь отношениям городишко в Новой Англии, который стал для вас настоящей западней». Чтение так поглотило Шарлотту, что она почти не заметила, как в коридоре и в холле стало очень шумно. Даже сквозь закрытую дверь до нее доносился визг девушки, а иногда двух или трех девушек сразу. Причем это не был радостный визг подружек, встретившихся после долгой разлуки. Нет, такой визг обычно издавали девчонки в знак восхищения остроумием или, наоборот, осмеяния тупости парней, выдававших какую-нибудь дурацкую шутку. Поскольку все эти визги и вопли отвлекали ее от Этана Фрома, Шарлотта старалась по возможности не обращать на них внимания. Усталость довольно быстро взяла свое. Глаза Шарлотты стали слипаться.